Глава пятая. «Выбора как такового у меня нет, не так ли?» — спросил я, глядя на девушку. «Что-то эта миссия попахивает большими проблемами, в которые меня хочет втянуть ваше императорское высочество». «Алексей Дмитриевич, выбирайте выражение!» — резко возмутилась защитница принца. «Всеволод Романович — член правящего рода. Ваши слова могут расцениваться как оскорбление его персоны». «Да», — ухмыльнулся я, приподнял левую бровь и сложил руки на груди. «Уверяю, я могу то же самое повторить его императорскому высочеству, и он не останется в обиде. К тому же, меня посреди бела дня оторвали от дел, даже не предупредив о встрече. Подобное тоже можно расценивать за оскорбление, но, как видите, я этого не делаю. Так что давайте не будем придираться к словам. Иначе я попрошу вас высадить меня у ближайшего перекрестка». На этот контраргумент и заявление девушка не нашла, что ответить. А может, просто решила не рисковать, чтобы ей не влетело. В любом случае, в ответ она молча надула свои прекрасные губки, так что до дворца мы доехали в тишине. Выпрашивать у нее подробности я тоже не стал, поскольку не видел смысла. Зачем, если принц мне сам скоро все расскажет? Во дворец в этот раз мы заехали с тайного входа. Видимо, Всеволод не горел желанием, чтобы кто-то узнал о моем приходе сюда. Из-за этого встреча проходила на подземном этаже с довольно интересным и уютным антуражем. Помещение без изыска, оно чем-то напоминало игровой зал. Тут тебе были игровые автоматы, бильярд, боулинг. В общем, все то, чем обычно забавлялись простолюдины. Даже забавно, что во дворце стояло нечто подобное. Этот уголок построил еще мой дед, чтобы хоть иногда побыть наедине с собственными мыслями, сказал принц, неспешно расхаживая вместе со мной по помещению. Кресла тут, конечно, были, но Всеволод, видимо, предпочел разнообразить досуг. «Сами понимаете, Романовы редко остаются без стороннего наблюдения. Когда же ты вечно находишься под чьим-то присмотром, сложно собраться с мыслями. Однако давайте перейдем непосредственно к делу». «Ничуть не возражаю», — коротко ответил я. «У меня есть парочка важных дел, требующих внимания. Так что, надеюсь, ваша просьба не займет слишком много времени. По крайней мере, хотелось бы успеть к началу второго семестра. А то студенты опять расслабляться начнут». «Этого я вам обещать не могу, друг мой», — покачал головой Всеволод и едва заметно вздохнул. Я не сразу заметил, что в его глазах проглядывала усталость. Даже мешки под глазами появились. «Камила должна была рассказать, что я собираюсь попросить вас отправиться в аномалию и помочь спасти моего друга. Если быть совсем точным, то спасти Демьяна Тихонова, молодого главу княжеского рода Тихоновых». Услышав знакомую фамилию, я на мгновение напрягся. Тихоновы, как я помнил, были соседями Беловых. Не уверен, что они состоят в союзе с Ермаковыми и остальными, но такая возможность есть. Как бы ни получилось так, чтобы я согласился спасать отчасти своего врага. «Я так понимаю, вы думаете, связан ли он с Фроловыми, Долгоруковыми и Ермаковыми?» — неожиданно сказал принц, прервав мои размышления. «Надо же, какая проницательность! Или, лучше сказать, поразительная осведомленность?» «Нет, за Тихоновых я могу поручиться. Этот род целиком и полностью выступает на моей стороне. Именно поэтому мой младший брат воспользовался ситуацией, чтобы мне лишний раз подгадить». «Подгадить?» — зацепился я за слово. «Мне казалось, что сейчас ему вообще стоит быть тише воды и ниже травы. Говоря прямо, я бы на его месте опасался разгневать его императорское величество». «Мой брат — своеобразный человек», — стал объяснять Романов. «Гнева отца он не боится, как и моего. особенно учитывая, что он все провернул в рамках закона. Зная, что я с детства дружу с Тихоновым, младший намеренно отправил приказ князю, чтобы тот немедленно отправился зачищать аномалию еще до прихода искателей, с целью обезопасивания сибирских земель. Я чего-то не пойму. Если на территории рода открывается аномалия, то у аристократов с момента обнаружения есть неделя, прежде чем отправить людей ликвидировать угрозу. Недоуменно посмотрел я на мужчину. Как он в рамках закона смог действовать? Неужто князь Тихонов до последнего не запрашивал помощь? Юридическую часть вопроса, касающуюся аномалий и монстров, я знал получше многих юристов, как, в общем-то, и большинство искателей. Как же тогда второй принц умудрился отправить целого князя в аномалию без помощи искателей, для меня оставалось загадкой. Видимо, Камилла плохо объяснила ситуацию. Выждав небольшую паузу, ответил принц. Аномалия в том месте стоит уже больше года. В ней род Тихоновых добывал магические руды и выращивал особые травы. Проблема возникла внезапно. Магический фон стал резко колебаться, а следом за ним один за другим стали открываться разломы в план тьмы. Будто этого мало, там же, словно из ниоткуда, появились орды монстров, которые не совсем были типичны для той аномалии. «Похоже на дело рук Краха», — задумчиво сказал я, положив пальцы на подбородок. «Мне недавно довелось столкнуться с убийцей, который силой подчинил сущности тьмы. Возможно, эти два инцидента как-то связаны». «Знаю, глава ИСБ рассказала мне о вашей охоте». Коротко кивнул Романов и посмотрел мне в глаза. «Я тоже придерживаюсь мысли, что это дело рук Краха. В том числе поэтому я немедленно решил связаться с вами. Чувствую, такими темпами мне вообще предложат создать и возглавить отдел по борьбе с этой организацией. Сомневаюсь, что кто-то с ними сталкивался больше, чем я. Разве что судья, но там отдельный случай». «Что ж, дело как минимум звучит интересно», — довольно улыбнулся я. «Если в аномалии обнаружится присутствие Краха, то вам придется доплатить ваше императорское высочество. Сами понимаете, рисковать своей жизнью просто так мне не хочется». «Вы меня знаете, наградой я вас не обижу», — хитро улыбнулся и прищурился принц, заметно повеселев. «Видимо, предполагал, что я могу отказаться». «В таком случае мне надо знать текущую ситуацию», — спокойно добавил я. «Аномалия стабильна, твари продолжают лезть наружу. Какая основная цель рейда?» «Аномалия стабилизировалась, но вот надолго ли вопрос хороший?» — задумчиво ответил Романов, после чего остановился и посмотрел на меня. «Первостепенная цель — полностью зачистить аномалию от монстров. Если твари снова вырвутся наружу, беды не миновать. Число жертв среди боевых магов уже идет на несколько десятков человек. А если ничего не предпринять, монстры доберутся до населенных пунктов, и тогда счет пойдет на сотни тысяч, если не миллионы», — закончил я за принца мысль. Что ж, оно и неудивительно. Появление высокоранговых аномалий всегда было проблемой для гильдии искателей. Обитающие там монстры, как правило, превосходят обычных. Приходится посылать высококвалифицированные группы, а их очень мало в стране. Из-за сложности на зачистку одной такой аномалии может уходить пару месяцев. Бывали прецеденты, когда рейды длились годами, но это скорее исключение из правил. Мне же по факту требовалось закрытие в кратчайшие сроки, даже толком не зная, что меня там ожидает. Но и задачку подкинул Всеволод на ровном месте. И ведь, ко всему прочему, аномалия находится в Сибири. Это значит, я привлеку внимание Ермаковых и прочих соседей Беловых, которым будет только в радость избавиться от меня. Это же такая возможность убить князя на практически своей территории. Раз уж Тихоновы не справились, то они пошлют своих бойцов для дополнительного обеспечения безопасности своих земель. А там очень удобно будет послать в аномалию за мной убийц. Следы заметать не надо, да и замаскировать их тоже очень легко. сплошные возможности. Как ни посмотри, уж в очень невыгодную авантюру принц пытается меня втянуть. Он и так остался в долгу за помощь в Африке. Не снова же у него требовать долг. Это даже на слух звучит бредово. Хорошо, если подытожить, от меня требуется помощь в зачистке аномалий, поиск следов краха и спасение князя Тихонова, сказал я и, увидев короткий кивок Романова, продолжил. Сложный заказ. Не такой, как убить африканского лича, но явно непростой. Что вы хотите предложить? У всего есть цена. Мягко улыбнулся принц, будто ожидая этих слов. Вот что я предлагаю. За помощь в зачистке вы получите высший ранг в гильдии искателей, который вам раньше не давали из-за конфликта с другими искателями. Вам будет открыт доступ в любую аномалию на территории Российской империи, если только она не находится под контролем аристократического рода. Вам будет разрешено зачищать их в одиночку. Даю свое слово. О, как! Я едва заметно вскинул брови. Щедро! Следом я оценивающе кивнул. Тут надо понимать, что даже за 10 лет непрерывных рейдов доступ к самым опасным аномалиям для меня был закрыт. Причем проблема была не столько в нехватке силы, сколько в бюрократии. В высокоранговые аномалии никто не горел желанием пускать одиночек. Для абсолютного большинства это был путь в один конец. Поэтому те же новые ранги мне присваивали очень и очень неохотно. Ну и я парочке человек наверху перешел дорогу, вот они и стопорили меня. Из-за этого в том числе замедлился мой магический рост. Зачищать аномалии с каждым годом становилось все легче, и только сражения с местными боссами помогали стать сильнее. Принц же буквально избавлял меня ото всех проблем. Опасных аномалий в Российской империи хватало. А какие там ценные ресурсы могут находиться? Это же такой пласт возможностей для алхимического ремесла. Мне даже интересно, что такого он главе гильдии собирается предложить, чтобы последний согласился? Старик по упрямости местами превосходит Яковлева. Впрочем, это уже не мои проблемы. Это еще не все. Добавил Романов, после чего снова неспешно зашагал вперед. Также помимо ранга я предлагаю свою помощь. «Какого рода помощь?» — многозначительно посмотрел я на принца. «Сделать так, чтобы ни Ермаковы, ни Фроловы, ни кто-либо еще вас бы не побеспокоил», — загадочно ответил он и многозначительно посмотрел на меня. «Еще одно очень щедрое предложение. Даже с учетом того, что в его словах был подвох. Наверняка ведь Ермакова, Фролова и прочие, кто действует мне на нервы, состоят в союзе со вторым принцем. Их устранение с политической арены в первую очередь выгодно самому Всеволоду. Первый принц по всем фронтам уверенно держал верх над своим младшим братом. В том, что он станет следующим императором, ни у кого не было сомнений. Особенно после блестящей победы в Африке, где он продемонстрировал другим странам всю мощь Российской империи. Однако сбрасывать со счетов своего политического противника он не мог. Тем более, когда часть родов открыто его поддерживает. Взойдя на престол, Фроловы, Ермаковы и остальные никуда не исчезнут, а значит, будут мешать Всеволоду властвовать. Разобраться с ними сейчас будет самым верным решением. Вот и получается, что одним выстрелом он убьет двух зайцев. И мне окажет услугу, избавив от головной боли, и сам окажется в выигрыше. Правда, такой расклад меня не устраивал. Награда, конечно, щедрая, но с нюансом. Я потеряю львиную часть удовольствия лично поквитаться с недругами. Так что этот вариант сразу шел мимо. Именно поэтому я сказал. Не стоит, ваше императорское высочество. С Фроловыми, Ермаковыми и другими я сам разберусь, спокойно ответил я и следом добавил. А вот что касается денег и активов, я возражать не буду. Но награду возьму только в том случае, если найду вашего друга. Живым или мертвым? Значит, будем считать, что договорились, — хитро улыбнулся в ответ Романов, после чего добавил. Однако у меня будет одно условие, которое вам точно не понравится. Руслан Михайлович Романов сидел в своем кресле и читал отчет, касающийся рода Тихоновых. Как и ожидалось, князь отправился в заготовленную ловушку. Приятно, особенно на фоне последних событий. Его не волновало то, что Всеволод активно набирает позиции, даже если он в ближайшее время станет императором. Это не изменит ровным счетом ничего. Пусть играет в своей песочнице с другими аристократами сколько душе угодно. Все равно он не видит надвигающиеся бури. Руслана больше раздражал Воронов. Не тот, который Аркадий. Последний как раз представлял из себя ту часть аристократов, которая вечно доставляла всем проблемы. Зачем только Крах пытался его использовать, принц не понимал. Впрочем, это не столь важно. Проблемы планам принца доставлял Алексей Воронов. Ладно уж, когда он уничтожил остатки молота. Эта группировка безумных фанатиков Руслану самому не нравилась. Никогда не знаешь, чего от таких людей ожидать. Предать своих они могут на раз-два. А вот смерть графа Белова стала серьезной проблемой. Попробуй в Российской империи найди еще такого квалифицированного убийцу. Еще и Фроловы с Долгоруковыми на пару не смогли справиться с одной простой задачей. Про Ермаковых Руслан вообще молчал. Эти настолько обнаглели, что стали выставлять требования и высокомерничать. Если бы принцу не приходилось играть роль глупого принца, он бы всех их прикончил на том же месте. От одной мысли у него закололо в груди. Приподняв рубашку, он в который раз за день посмотрел на вставленный на место сердца черный кристалл. Ученые Краха говорили, что телу нужно время для адаптации, но легче от этого не становилось. Боль никуда не торопилась уходить. Что тут поделаешь? Такова цена за обретенную силу и возможность стать тем, кто станет одним из будущих лидеров нового мира. Ради такого можно и потерпеть. Но что самое главное, скоро он сможет избавиться от Воронова раз и навсегда. Старший брат точно заглотит наживку и пошлет того спасать своего дружка. Вот там Крах и устроит ему ловушку. Каким бы сильным магом он ни был, сколько он сможет продержаться в плане тьмы? День? Два? Неделю? Месяц? Год. Главное, чтобы он оттуда не выбрался. А уж с этим проблем возникнуть не должно. Полет в Сибирь прошел спокойно. Я бы даже сказал, великолепно, учитывая, что летел я в бизнес-классе и не один. Всеволод решил приставить ко мне Камилу в качестве сопровождающей. Зачем? Чтобы, видимо, у сибирских аристократов не возникло вопросов, а, может, чтобы я никого ненароком не вызвал на дуэль. Других вариантов я не видел, а сам принц ловко увиливал от ответа. Зато ее присутствие скрасило долгий полет, несмотря на то, что я не проронил ни слова. Вместо меня ее донимал ворон, и очень даже успешно, особенно учитывая, что гвардейцев обучают железной выдержке и дисциплине. «Вот вас, молодых, учишь жизни, учишь уму-разуму, а вам на все плевать!» — развлекался мой фамильяр. «Если ты хочешь понравиться человеку, не надо врываться к нему домой. Надо сделать ему подарок. А если это маг тьмы, то надо подарить гримуар. На худой конец хотя бы тортик. Мой хозяин в целом тот еще сладкоежка. И главное...» Даже для меня его нескончаемый поток речи стал своего рода испытанием. Что при этом чувствовала Камила, я сказать не мог. Но на лице у нее были непередаваемые эмоции. Казалось, что будь у нее такая возможность, она бы вышвырнула сущность тьмы за борт самолета. Само собой, я мог заставить ворона замолчать, но не стал этого делать. Пускай себе развлекается. Да и для защитницы принца это полезный опыт. Побольше узнает о том, каково это — иметь дело с сущностями тьмы. Пожалуй, в Сибирь я бы прилетел в прекрасном настроении, если бы не одно жирное «но». Мне предстояло объединиться с отрядом высокоранговых искателей. Если быть конкретным, то с членами «Разлома». Они тоже высокоранговая группировка искателей, стоящая практически наравне с искателями бездны. Назвать их слабаками язык не поворачивался. Туда попадали только ветераны, которые минимум 10 лет ходили в аномалии и при этом не умерли. Проблема была в другом. Все члены «Разлома» были жуткими и упертыми гордецами. Мне доводилось пару раз встречаться с ними в аномалиях, и каждая такая встреча едва не заканчивалась боем. Да и сама мысль объединяться с кем-то в команду меня не радовала. Я привык действовать в одиночку, а из-за команды можно будет позабыть про мобильность. Принцу я прямо сказал, что такое решение затруднит поиски его друга, но он настоял на своем. Наверняка опять плел какую-то интригу, не иначе. Впрочем, ладно. Проблемы надо решать по мере их поступления. Прилетев же в Сибирь, мы сразу поехали в сторону открывшейся аномалии. В автомобиле я успел хорошо выспаться, прежде чем мы доехали до искажения. И что самое забавное, стоило мне выйти из машины, как я моментально встретился взглядом с главой рода Ермаковых. Его вытянувшееся от удивления лицо невольно заставило меня улыбнуться. «Доброго времени суток, князь. Что-то я смотрю, вы не рады меня видеть», — не удержался я от укола. «Или вы что-то не то съели?» «Да вот пытаюсь понять, что здесь делает никем не званный маг тьмы. Ваша же задача вроде как студентов обучать», — недовольно буркнул он, заметив Камилу. Видимо, узнал девушку. «Вы ведь в курсе, что Сибирь находится под нашим протекторатом?» «Никита Иванович, что за спектакль вы тут устраиваете?» — смело ответила девушка и подошла ближе к мужчине. «Князь Воронов, если вы еще не знали, в том числе полноценный искатель. И он здесь для того, чтобы выполнять свою работу. Вы же ему не станете препятствовать?» «Ну что вы, конечно, не стану», — язвительно ответил Ермаков, не скрывая своего отношения ко мне. «Однако это сибирская земля, и, будучи соседями, мы имеем право посылать в аномалию своих людей в целях самозащиты». «Посылайте, кто вам запрещает?» — тут же я нагло ухмыльнулся, смотря мужчине прямо в глаза. «Только, князь, аномалии бывают очень опасными. Не удивляйтесь, если вдруг потом ваши люди не вернутся обратно». «Это угроза», — многозначительно посмотрел он на меня. «Ну что вы, какая угроза?» «Предостережение?» — как ни в чем не бывало, — ответил я, после чего молча пошел вперед, обогнув Ермакова. «Что ж, похоже, не только крах хочет моей смерти. Интересно, кого из убийц пошлет Ермаков? Учитывая, что это высокоранговая аномалия, не факт, что они вообще до меня доберутся». «Кругом одни идиоты!» — недовольно каркнул ворон, появившись на моем плече. Камила тем временем молча шла за мной, хотя, по идее, должна была провести меня к группе искателей. «Лезут и лезут, лезут и лезут! А еще я чувствую странные колебания в магическом фоне, прямо как когда ты картографов спасал!» «Есть такое», — задумчиво произнес я, положив пальцы на подбородок. «Но давай не будем делать поспешных выводов. Для начала попадем внутрь, а там видно будет». Следующий час прошел незаметно. Ушел он на то, чтобы полностью запастись едой и прочим снаряжением, которое могло мне пригодиться в аномалии. Например, связные артефакты, чтобы общаться с командой на расстоянии до нескольких километров. Неплохая штука. С отрядом разлома я тоже очень быстро познакомился. Он состоял только из мужчин в количестве 6 человек. Командиром же выступал 50-летний мужчина с седой бородой по прозвищу «Губитель». Как можно судить из прозвища, мужичок был не из приятных. Даже ворон с Вильзи называли его мерзким. Мне доводилось с ним встречаться в аномалиях и даже разговаривать, когда я еще вовсю ходил в рейды в аномалии. Только каждый раз дело едва ли не доходило до боя. Подчиненные губители вели себя не лучше. Нет, они не грабили и убивали людей в аномалиях. Но вот добить раненого монстра и забрать себе всю добычу — это они с радостью. И плевать, что другие искатели эту тварь могли несколько дней гонять по аномалии. Не было у них никакой солидарности. Отсюда и не росло мое желание с ними работать. Однако, куда больше меня интересовало другое. А почему из всех возможных искателей принц выбрал именно их? Даже если альтернатив не было, он с легкостью мог послать меня одного внутрь. Уж с поиском, благодаря живым теням, я бы ничуть не уступал отряду. Вот и получалось, что губитель со своим отрядом будет меня только тормозить и отвлекать внимание. Отсюда следовало два варианта. Либо они невероятные следопыты, в чем я сомневаюсь, либо в аномалии чрезвычайно опасно. Учитывая рассказы принца и местный магический фон, я склонялся ко второму варианту. Если на нас сначала нападут монстры, потом сущности тьмы, а в конце члены краха, то тут хочешь не хочешь возникнут сложности. Даже с целым отрядом. «Великий жнец собственной персоной!» Увидев меня, сложил руки на груди губитель и одновременно с этим прервал размышления. «Я так понимаю, его императорское высочество решило, что нашего присутствия маловато будет. Если так, то можете его отозвать. Я и мои люди сами справимся с задачей. Вы получите ровно столько, сколько и было указано в договоре», — спокойно ответила Камила, точно так же сложив руки на груди. «Князь Воронов не претендует на вашу награду. Его императорское высочество отправило князя Воронова в качестве подкрепления и как ценного специалиста, имеющего огромный опыт с соприкасанием плана тьмы. Можете воспринимать его как меру предосторожности. Задача же остается прежней — найти следы отряда князя Тихонова и его самого и зачистить аномалию от угрозы. Данное решение не обсуждается». Мужчина хотел что-то ответить, но тут я его опередил. «Буду краток. Вы мне неприятны, и, судя по вашим взглядам, это взаимно. Однако сейчас мы в одной лодке. Кто попытается пробить в ней пробоину, пусть пеняет на себя», — спокойно, но весьма доходчиво произнес я. «А теперь вопрос. Долго вы собираетесь тратить время на пустые разговоры? Когда выступаем?» «Я командир группы, а не ты!» Сразу же взъелся губитель, будто я собирался перехватывать управление отрядом на себя. Больно, но надо. «Когда скажу, тогда и выступим. Я ясно изъясняюсь». «С таким командиром и врагов не надо!» — весело прокаркал ворон, продолжая сидеть на плече. «Столько высокомерия для того, кто даже пару веков в этом мире не разменял! Смешно!» «Довольно конфликтов», — вмешалась в разговор Камила. «Алексей Дмитриевич, полагаюсь на вас. Если у вас будут жалобы, можете смело сообщить их мне». «Само собой», — хмыкнул я, глядя в сторону губителя. «Нет, до жалоб дело вряд ли дойдет. В аномалиях люди решают вопрос одним способом, и никак иначе». Прошел еще примерно час, прежде чем мы, наконец, двинулись в путь и нырнули в проход. Ощущения от резкого перемещения, как обычно, оказались неприятными. Однако они даже в сравнении не шли с тем, что я почувствовал, оказавшись внутри аномалии.